1.4. Рынки и цены. Мы можем подразделить отдельные экономические субъекты на две группы согласно их функциям – покупателей и продавцов. К покупателям относятся потребители, которые приобретают товары и услуги, а также фирмы, покупающие труд, капитал и сырье, при помощи которых они производят эти товары и услуги. К продавцам относятся фирмы, продающие свои товары и услуги, трудящиеся, продающие свою рабочую силу и владельцы ресурсов, которые сдают в аренду или продают их. Очевидно, что большинство людей и фирм действуют одновременно как покупатели, как продавцы, но для нас удобнее считать их покупателями, когда они приобретают что-то, и продавцами, когда они чем-нибудь торгуют. Взаимодействие покупателей и продавцы образует рынок. Рынок представляет собой совокупность покупателей и продавцов, взаимодействие которых приводит в итоге к возможности обмена. Следует отметить, что рынок не исчерпывается одной отраслью промышленности. Отрасль промышленности – это совокупность фирм, торгующих одним и тем же или родственными видами товаров. Рынки являются центром экономической деятельности, и многие наиболее важные экономические проблемы связаны с функционированием рынка. Например, почему на некоторых рынках только несколько фирм конкурируют друг с другом, в то время как на других рынках представлено куда большее количество компаний? Обязательно ли обилие фирм-конкурентов означает выгоду для потребителей? Страница 22. Следует ли правительству вмешиваться, когда на рынке действует всего несколько фирм? Почему на одних рынках цены поднимаются и быстро снижаются, а на других они практически остаются на том же уровне? Какие рынки сулят лучшие возможности предпринимателю, собирающемуся начать свое дело?